Русалки и единороги. В мировом фольклоре существует множество историй о полуженщинах, полурыбах, обольстительных обитательницах морских пучин. Истоки этих легенд восходят к древнему Вавилону. Почему они сохранились и по сей день? Может быть, правы современные психологи, утверждающие, что этот образ символизирует сексуальное желание, ведущее к саморазрушению. В наши дни люди, как правило, отрицают существование русалок, так же, как и единорогов. Эти мифические существа с телом лошади или другого животного, но обязательно с одним единственным рогом, часто упоминаются в сказках и преданиях. Только ли благодаря человеческой фантазии вошли они в фольклор? Теплым летним днем 1890 года учитель Уильям Монро прогуливался по пляжу в шотландском графстве Кейтнес. Внезапно на камне, выступавшем из моря, он заметил существо, похожее на сидящую, обнаженную женщину. Если бы Монро не знал о том, что заплывать за камень крайне опасно, то у него не возникло бы никаких сомнений в том, что он наблюдает за женщиной. Но что-то было во всем этом странное, и он начал присматриваться. Нижняя часть тела была под водой, но Монро видел обнаженные руки, расчесывающие длинные блестящие каштановые волосы. Через несколько минут существо соскользнуло с камня в море и скрылось из вида. После долгих внутренних колебаний, спустя 12 лет Монро послал заметку в лондонскую газету «Таймс». В письме он очень осторожно и сухо описал это создание. Голова была покрыта волосами вышеуказанного цвета, каштановые, слегка темнее на макушке. Лоб выпуклый, лицо пухлое, щеки румяные, глаза голубые, рот и губы естественной формы, похожие на человеческие. Зубы я разглядеть не мог, поскольку рот был закрыт. Груди и живот, руки и пальцы того же самого размера, что и у взрослого представителя человеческой расы. То, как это существо использовало свои пальцы при расчесывании, не предполагает наличие перепонок, но насчет этого я не уверен. Монро сказал, что хотя другие заслуживающие доверия люди утверждали, что видели это существо, он им не верил, пока не увидел его самостоятельно. И увидев, убедился в том, что это существо было русалкой. Он выражал надежду, что его письмо может помочь подтверждению существования феномена, до сих пор почти неизвестного натуралистам, или уменьшению скепсиса тех, кто всегда готов оспаривать все, что не способен постичь. Из этого вполне логичного письма следует, что вера в русалок не была прерогативой матросов, сходящих с ума от скуки и воздержания в длительных океанских путешествиях. Фактически, русалки, как и драконы, символ почти универсальный. Упоминание о них можно встретить в фольклоре всех стран мира, и если в стране нет моря, ее домом становится река или озеро. Похоже, что, как и в случае с драконом, возникновение русалки связано с символическим выражением некоторой внутренней потребности мужчин. Недостижимая соблазнительница, сексуальная и сладострастная, и в то же время холодная и неуловимая. Ее вечные молодость и красота, волшебный голос и искусство обольщения завлекают в ловушку беспомощных моряков. В интерпретации современных психологов она является символом смешения сексуального влечения и смерти. желание мужчины полностью забыться, даже зная, что это означает самоуничтожение. За легендами о русалках скрывается целая серия романтических мечтаний и стремления к идеалу, к женщине недоступной, не похожей на простых смертных. На том самом месте, где с Монро произошла эта поразительная история, ранее случались еще более удивительные происшествия. Местные предания гласят, что однажды русалка подарила некоему юноше золото, серебро и алмазы, собранные ею на затонувшем корабле. Он принял подарки, но некоторые драгоценности отдал своей любимой девушке. Но что еще хуже, он не встретился с русалкой обещанное число раз, чем вызвал ее ревность и гнев. Однажды она подплыла к его лодке и направила ее к ближайшей пещере, сказав, что там находятся все когда-либо потерянные в этом заливе сокровища. В мгновение юноша уснул, проснувшись, обнаружил, что прикован к камню золотыми цепями так, что мог дойти только до груды алмазов у входа в пещеру. И хотя теперь он обладал сокровищами и русалкой, выполнявшей его желание, при этом он оставался пленником. Он оказался в ловушке благодаря собственной жадности. Хорошо известно, что русалки жестоко мстят, будучи обманутыми или как-то обиженными. Источником этих представлений о русалках, возможно, являются сексуальные фантазии мужчин о непокорном создании, помешанном на исполнении только собственных желаний. Согласно некоторым легендам, русалка — это падший ангел, пищей которому служит живая плоть. Пением и чудесной музыкой она завлекает моряков в свои сети. И здесь этот образ смешивается с сиреной. Если же, что бывает довольно редко, такой способ привлечения не срабатывает, она полагается на уникальный запах своего тела, которому не может противиться ни один мужчина. Поймав и усыпив свою жертву, она раздирает ее на кусочки острыми зелеными зубами. Согласно менее жестокой легенде, русалки и тритоны жили в подводном царстве среди множества сокровищ. Свои жертвы они забирали к себе. Поэтому моряки считают русалку плохой приметой. Это означает, что увидевший ее вскоре утонет в море. Похоже, корни легенд о русалках восходят к могущественным вавилонским божествам, связанным с солнцем и луной. У бога солнца Оанеса было тело человека, его венец был сделан из головы рыбы, а мантия — из рыбьей чешуи. Постепенно его вытеснил бог Эа, уже полурыба-получеловек, и можно предполагать, что возникновение мифов о тритонах связано именно с ним. Богиня Луны Атаргаркис, полуженщина-полурыба, была предшественницей русалок. Вавилоняне верили, что, когда солнце и луна заканчивают свое ежедневное путешествие по небесному своду, они погружаются в море. И им казалось естественным, что боги солнца и луны должны иметь подходящие тела для жизни как под водой, так и вне ее. Необычные тела этих богов, соединение человека и рыбы и способность погружаться в неизведанные океанские пучины добавляли им таинственности. Русалки унаследовали эти качества. Может быть, зеркало, с которым их часто изображают, символизирует луну, влияющую на приливы, и тем самым увеличивающую власть русалок. Видимо, связь с этими богами, наделенными в дохристианское время исключительным могуществом, увеличивала веру людей в легенды о русалках. Другие прямые предшественницы русалок — тритоны в греческой мифологии. Тритоны могли вызывать штиль или шторм, а их тела, как и у русалок, состояли из двух частей. Одна принадлежит человеку, другая — рыбе. Хотя сирены в греческой мифологии были полуженщинами-полуптицами, они, подобно русалкам, чудесным пением заманивали людей к себе. Когда греческий герой Одиссей пытался миновать их, он заткнул уши своим морякам воском, а себя привязал к мачте, чтобы не поддаться искушению их пения. Индийские речные нимфы имели человеческий облик, но многое объединяло их с русалками. Они искусно играли на лютне и, конечно, были необычайно красивы и соблазнительны. Непостоянные и ищущие все новых побед, они никогда не мстили мужчинам и стремились приносить радость. С установлением христианства в легендах о русалках появилась новая тема. Они описывались как существа, страстно желающие получить душу. Христиане считали, что русалка может обрести душу, только пообещав оставить море и мечты вернуться туда когда-либо и поселиться на суше. Это приводило русалку к жестокому внутреннему конфликту. Так как для существа, являющегося человеком только наполовину, такая жизнь невозможна. Известна трогательная и печальная история, датированная VI веком, о русалке, ежедневно навещавший монаха из святого братства Ионы на маленьком островке недалеко от Шотландии. Она молила о душе, и монах молился вместе с ней, чтобы придать ей сил оставить море. И хотя русалка страстно полюбила монаха и очень хотела иметь душу, она была не в силах предать море. И в конце концов, горько плача, она покинула остров навсегда. Говорят, что пролитые ею слезы превратились в гальку, и до сих пор серо-зеленые камешки на побережье Ионы называют слезами русалки. Тюленей с их гладким телом и некоторыми чертами поведения, напоминающими человеческие, довольно долго связывали с русалками. Многие ученые считают, что истории о русалках основаны на впечатлениях от мимолетных встреч с тюленями. В легендах о русалках тюлень обычно фигурирует как их неизменный спутник. Существует история о том, как однажды рыбак оглушил и освежевал тюленя, а потом бросил его еще живого назад в море. Пожалев животное, русалка отправилась на поиски кожи. Но ее поймал товарищ того рыбака, и она умерла от слишком долгого пребывания на воздухе. И после этого, в благодарность за ее храбрость, тюлени всегда стали сопровождать русалок. В Скандинавии, Шотландии и Ирландии существует множество легенд о людях, вынужденных жить в море в облике тюленя и только иногда на берегу, превращающихся в человека. Некоторые думали, что тюлени — падшие ангелы, другие считали их душами утонувших людей или жертвами наложенного заклятия. В некоторых ирландских семьях существовало поверье, что предками людей были тюлени. В Малой Азии целый народ связывал свое возникновение с эпизодом, описанным в греческой мифологии. Морская нимфа превратилась в тюленя, чтобы избежать навязчивого внимания сына Зевса. Однако она опоздала, поскольку вскоре после превращения родила сына, Его назвали Фокус, тюлень. Фокойцы гордились своим происхождением от морской нимфы, и их монеты украшало изображение тюленя. Эти два создания, русалки и морские нимфы, имеют много общего. И поэтому во многих легендах совершенно невозможно понять, о ком идет речь. И те, и другие любят петь и танцевать, и обладают даром пророчества. Существуют истории о том, как морские нимфы и русалки, полюбив человека, долгие годы жили на берегу. Многие считали, что у каждой русалки есть корона, без которой она не может вернуться в море. И если мужчине удастся украсть ее или спрятать, то он может жениться на русалке. Но если она когда-нибудь найдет свою корону, то тут же исчезнет с ней в волнах. Точно так же мужчина может взять в жены морскую нимфу, но для этого он должен выкрасть и спрятать ее вторую тюленью кожу. По этому поводу существует множество легенд. Ниже следующее старинное предание шотландских горцев – одно из многих. Мужчина страстно полюбил прекрасную морскую нимфу, выкрал эту кожу и тщательно спрятал. Затем они поженились, у них появились дети и жили очень счастливо. Но однажды один из сыновей нашел спрятанную кожу и показал ее матери. Ни секунды не раздумывая, она надела ее и радостно бросилась в море, навсегда покинув своих детей. Говорят, что в 1403 году русалка проникла в реку через разрушенную плотину рядом с Эдамом, Голландия, и была поймана. Ее судьба отличалась от обычной участи пойманных русалок. Последующие 15 лет она прожила в Харлеме, научилась прясть и слушаться свою хозяйку. После смерти ее похоронили по христианским обычаям.